Как погиб сын Торвальда. В тот вечер я проводил очередную тренировку со своим отрядом, отрабатывая действия в обороне. Вроде все проходило штатно, но на душе было неспокойно, и я не мог понять почему. Закончив тренировку и, как обычно, распределив задачи на ночь, я пришел на свой командный пункт, улегся на любимую дверь, стоящую на шлакоблоках, даже не стал снимать обувь. Задремал примерно на час, но вдруг сквозь сон услышал в рации свой позывной. Ко мне на связь вышел один из старших по позициям и странно испуганным голосом попросил срочно прибыть к ним на пост. Я выругался. Хоть бы они никого не убили, подумал я. Хотя в нашем районе нападения диверсионно-разведывательных групп периодически случались, такой сценарий я счел маловероятным, поэтому про себя гораздо больше переживал за дружественный огонь. Подняв все подчиненные мне опорные пункты кодовым словом по тревоге, я отправил свое отделение занимать круговую оборону, а сам выдвинулся на опорник, который меня вызвал. Это было ночью примерно в 2 часа. Луны не было, темень стояла лютая, но, к счастью, со мной был тепловизор, который в свое время любезно подарил туман. Мы крались, периодически останавливались, а чувство опасности только нарастало. Наконец дошли. Я остановился, оставив группу на прикрытие, отдал рабочий телефон и тепловизор, распределил сектора и пошел вперед один. Подойдя к опорнику, я вышел на связь с ним по рации и попросил включить прожектор. Он был предусмотрен для удобства, чтобы часовые могли опознать тех, кто подходит к ним в темное время суток. Свет загорелся, выжигая мой единственный оставшийся глаз. Внутри сразу похолодело. Я тихонько снял автомат с предохранителя, назвал пароль, услышал отзыв, все верно. Но что-то все равно было не так. Вдруг резко калитка распахивается, и кто-то хватает меня за лямки разгрузки. Дальше все происходило почти мгновенно. С ухмылкой, ведь патрон был в патроннике, а автомат направлен нападающему прямо в живот, я подумал, ну, сука, хоть тебя заберу с собой, и заорал: «Отделение, огонь!» Одновременно палец начал выдавливать курок, и последней мыслью за эти мгновения было: «А где же его нож?» И тут в нападающем я узнал своего товарища и знакомого из другого отделения. Палец замер, и второй мой крик: «Отделение остановить!» спас участников этой сцены от очень трагических последствий. Мгновенно я сообразил, что это обычная проверка, и все-таки успел дать нужную команду. Когда мы зашли на опорник, то сели пить чай и разбираться, почему так вышло. Оказалось, фишкари, дежурные, стоящие на охране опорника, проебали фишку, и в итоге по сюжету проверки их всех убили, попутно парочку забрав в плен. По рации всем объявили, что сын Торвальда, то есть я, 200-й. По моему протоколу, если что-то случалось с первой группой, то выдвигалась серьезная группа резерва, и мой заместитель брал управление. Расположившись поудобнее, я вместе с нападавшими стал ждать свой резерв. Мое отделение всегда вызывало у меня чувство гордости и немного ненависти. Они были хорошо обучены. Но долго мне ждать не пришлось, а наоборот, пришлось срочно менять план учений, ибо на подходе мы заметили этих очень серьезных и, главное, сильно злых типов со шмелями, которые тихо и профессионально крались поквитаться за командира. Поняв, что сейчас кого-то из нас точно убьют, причем не понарошку, я прокричал во тьму ночи позывной парня из головного отряда. Остановились, молчат, явно уже прицелились, суки. Крикнул пароль, отзыв. Скомандовал, что выхожу. В стороне загорелась пара фонарей, меня подсветили, напряжение спало. Я начал хвалить своих бойцов и прощаться с нападавшими. Вышел на свой узел связи, сообщил, что я возвращаюсь, и все нормально. Но на этом история не закончилась. Когда я уже подходил к нашему КП и успел назвать пароль, меня снова ослепила вспышка. Снова ебаные фонари. Но уже 10 штук, и все в один глаз, и крик моего самого смелого пулеметчика. «Еблом в пол! Не хами, боец!» — рассмеялся я. Боец, к счастью, меня узнал и очень обрадовался. Оказывается, все это время, с момента подъема по тревоге, он держал свой сектор, слыша мои крики во тьме, а затем сообщение о том, что я 200. Поэтому намерения его были весьма серьезны. Но благо я всегда учил своих бойцов выдержке, и она сработала. повторно отменив тревогу, я убедился, что все пошли спать, кроме фишкарей, естественно. Оставшуюся ночь я думал про часового, которого взяли в плен. Нет, боец не спал и даже не сидел. Ходил, примерзая, и вроде не докопаться. Но почему же он не услышал, не увидел, что к нему идут? Это же были не какие-то спешалы с ИК-ремиссией, которая скрывала их от тепловизора. Как же сделать так, чтобы люди наконец-то поняли, что они в реальной опасности, что их постоянно кто-то будет пытаться убить? Но этот вопрос решился сам собой через пару-тройку дней, когда произошло уже настоящее нападение ДРГ. Впрочем, это уже совсем другая история. Сын Торвальда.